происходит на равнине тысячи столбов. Ничего, в свое время я узнаю это. После войны любви, добавил Камчак, состоятся ритуалы предсказаний. Я кивнул, и мы погнали своих каил к стаду. Как я узнал, в течение последних 200 лет высокий убор кочевников не избирался, как вероятнее всего не будет этого и нынешней весной. Как я понял, путешествуя с фургонами, только устоявшиеся традиции года перемирия, который сейчас наступил, мешали свирепым кочевникам вцепиться друг другу в глотки, а точнее в босков. Разумеется, как житель Короба, заинтересованный к тому же в судьбе нескольких северных городов, я не был огорчен тем, что высокий убар не будет избран. Впрочем, совсем немногие хотели его избрания. Тачаки, как и другие народы фургонов, предельно ценят независимость. Все же ритуалы предсказаний проводятся каждые 10 лет. Сперва я рассматривал этот год как бессмысленную традицию, но позднее я увидел, что в пользу его можно сказать многое. Народы фургонов сходятся вместе, и в это время, кроме простой радости общения, они получают много других полезных вещей. Происходит межплеменной обмен босков и женщин, как свободных, так и рабынь. Обмен скотом кинетически освежает стада, и в биологическом смысле того же эффекта достигает межплеменной обмен женщинами. Что может быть еще более важным, так это то, что год перемирия дает традиционную возможность народам фургонов объединиться перед лицом кризиса, способного погубить каждый из них по отдельности. Теперь я считаю, что люди, узаконившие 1000 лет тому назад этот год, были поистине мудры. Мне было интересно, с чего бы это Камчак весной рассчитывал попасть в Тарию. Впрочем, я уже давно понял, что он не последний человек среди тачаков. Возможно, состоятся переговоры, возможно, будут оговариваться условия игр войны любви или торговли. Относительно недавно, и к своему удивлению, я узнал, что народы фургонов время от времени торгуют с Тарией. Это известие разожгло во мне надежды, что я в недалеком будущем сумею попасть в город, однако на деле надежды сбылись совсем не так скоро, да может и к лучшему. Народы фургонов, хотя и были врагами Тарии, не испытывали безразличия к ее богатству, особенно к изделиям из металла и ткани, которые высоко ценились кочевниками. Даже ошейники и цепи, надеваемые на рабов, были тарианскими по происхождению. Со своей стороны, в обмен на свои нажитые торговли товары, Тария получала рога и шкуры босков, каковых у степняков было предостаточно. Впрочем, тарианцы не гнушались и прочими товарами, предлагаемыми народами фургонов, а именно награбленным в обожаемых кочевниками набегах добром. В поисках караванов они иной раз удалялись на 1000 пасангов от своих стад, добывая золото, драгоценные камни, специи, подкрашенную соль, упряжи и седла для высоких тарларионов, меха из далеких краев, крестьянские орудия, бумагу, чернила, учебники для школы, сушеные овощи и рыбу, лечебные порошки, кремы и благовония и, разумеется, женщин. Впрочем, самых красивых кочевники оставляли себе, выставляя на торг с трианцами кого попроще. Так что к вящему неудовольствию трианцев, что на их рынок из степи поступали дешевые рабыни, а прекрасные, дорогие, до 40 золотых, девушки, прежде принадлежавшие к высоким кастам и рожденные свободными, очень и очень редко. Мужчины народов фургонов любили, чтобы им прислуживали цивилизованные, очаровательные девушки. Днем они трудились под палящим солнцем, степной пыли, ухаживая за босками или собирая кизяк, а ночью услаждали своих господ под крышами фургона. Иногда народы фургонов выставляли на торг с трианцами и роскошные шелка, однако обычно они сохраняли их для собственных рабынь. Кстати сказать, свободным женщинам народа фургонов не дозволялось носить шелка. Среди кочевников даже ходила пословица, что та, которая любит прикосновение шелка к своей коже, в глубине сердца своего, является рабыней, вне зависимости от того, покорил ее господин или нет. Нужно добавить, народы фургонов старей не торговали только двумя вещами – живыми босками и тарианскими девушками. Зима свирепо обрушилась на тогда за несколько дней до ожидаемого срока. Пошел колючий снег и задул пронизывающий ветер. На протяжении 2500 пасангов снег засыпал бурую и ломкую траву и боски сразу разбрелись группами, веером разойдясь по степи, вспахивая снежную целину, фыркая, откапывая, пережевывая пожухлую и большей частью уже несъедобную траву. Боски начали умирать, и над ними рыдали женщины, словно над сожженными в набеге тарианцев фургонами. Множество кочевников, свободных рабов, рылись в снегу, добывая пригоршни травы, чтобы накормить своих животных. Фургоны оставляли степи, чтобы не изматывать обессилевших босков. Наконец, на 17-й день пути первые стада достигли зимних пастбищ далеко на севере от Тарии, ближе к экватору. Здесь снега не было, только иногда поутру слегка подмораживало, а трава оставалась сочной и питательной. А еще сотни пасанг на север начинался теплый климатический пояс, и люди запели. «Боски в безопасности», — сказал Камчак. Степняки падали на колени и целовали зеленую траву. «Боски в безопасности», — повторяли они слова Камчака. Видимо, в связи с годом перемирия, народы фургонов в этот раз не зашли на юг дальше, чем это было необходимо. Они даже не переходили восточного Картиуса, как нередко поступали. Кочевники не хотели рисковать в этот год людьми в схватках с далекими народами, подставляя фургоны под стрелы, например, тарцменов из Ара. Зима в тот год была суровой. Воздух даже в тех районах, где мы пребывали, иногда плохо прогревался. Рабы и господа кутались в шкуры боска и меха. Женщины и мужчины носили меховые штаны и обувь, накидки, шапки и капюшоны. Подчас единственным способом отличить рабыню от свободной женщины было проверить ее волосы, распущенные или нет. Верхом на каэле, сжимая копье, нагнувшись с седла, я промчался мимо ветки, воткнутой в песок, на которой красовался сушеный таспит. Маленький, сморщенный, похожий на персик, но горьковатый фрукт размером со сливу. «Хорошо!» — вскричал Камчак, увидев, что таспит был точно надет на острие моего копья. Этот удар принес мне 2 очка. Я слышал, как Элизабет Кардаул выражала свое восхищение, подпрыгивая и хлопая в ладоши. На ее шее висела связка таспитов. Я улыбнулся ей. «Таспит!» — крикнул Конрад из косаров, кровавого народа. Элизабет поместила новый таспит на ветвь. Раздался топот каэлы, и Конрад поддел таспит своим красным копьем, так что острие его едва вошло в плот. «Неплохо!» — крикнул я ему. Мой удар был точен, но слишком силен. В битве он мог бы стоить мне копья, застрявшего в теле врага. Удар Конрада был великолепен, и он был достоин 3 очков. Затем поскакал Камчак, и его копье вошло в таспит даже на какую-то долю дюйма меньше, чем у Конрада. Этот удар также оценился в 3 очка. Воин, который должен был показывать свою ловкость после Камчака, сорвался с места. Раздался разочарованный крик, поскольку кончик копья не удержал фрук. Это был удар всего-навсего на 1 очко. Элизабет опять радостно захлопала в ладоши, поскольку она была из фургона Камчака и Терла Кэббета и, естественно, переживала за нас. Всадник, сделавший неудачный удар, внезапно развернул каэлу в ее сторону. Элизабет, которая быстро осознала, что, пожалуй, не стоило так явно радоваться его неудаче, упала на колени в страхе, прижимая голову к траве. Я было выпрямился в седле, но Камчак, смеясь, удержал меня. Каэла всадник уже рычал на девушку, и тот, резко осадив зверя, окрашенным соком таспита кончиком копья, откинул капюшон с головы девушки и осторожно поднял копьем ее подбородок, заставляя взглянуть на себя. «Простите меня, господин», — сказала Элизабет Кардава. «Рабыни на горе должны ко всем свободным мужчинам обращаться как к хозяевам, хотя, разумеется, истинным господином для них может быть только один». Мне нравилось, что за несколько последних месяцев Элизабет так хорошо овладела языком. Разумеется, Камчак велел взяться за ее обучение 3 тарианским девицам-рабыням, которые проводили занятия, таская ее со связанными руками меж фургонов, показывая и называя предметы, и нахлестывая розгами в случае ошибки. Элизабет выучилась быстро. Она была умной девушкой. Ей пришлось тяжело, особенно в первую неделю. Не так прост переход от жизни молодой очаровательной секретарши из современного офиса с кондиционированным воздухом и лампами дневного света на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке к вложению рабыни тачакского воина. Тогда, после окончания допроса, когда она кричала в унижении «Лаки Джера, Лаки Джера!», согнулась у помоста Катаячака, Камчак завернул ее, все еще плачущую, облаченную в сирик, в роскошную шкуру красного ларла, на которой она стояла до этого. Уходя с помоста, я видел, как Катаячак, после окончания допроса, отсутствующий потянулся к маленькой золотой коробочке с листьями канды. Его глаза стали медленно закатываться. Той ночью Камчак, вместо того, чтобы оставить Елизабет снаружи у колеса, сковал ее в своем фургоне, пропустив короткую цепочку от ее ошейника к укрепленному в днище фургона кольцу для рабов, после чего бережно прикрыл ее, все еще плачущую и дрожащую, полностью из меха красного ларла. Она была на грани истерического припадка, и я, изредка поглядывая на нее, искренне опасался, что следующей фазой ее состояния будет оцепенение, шок, отказ поверить во все это произошедшее и, как результат всего этого, безумие. Камчак, кажется, действительно был озадачен ее поведением. Несомненно, он понимал, что любая горианская девушка не сможет легко принять свое внезапное превращение в предмет, бессловесную рабыню, особенно если таковое произошло среди фургонов тачаков. Признать, что Элизабет с другой планеты, было выше понимания Камчака. И он склонен был просматривать многие реакции мисс Кардойл как странные и, по-видимому, предосудительные. Он встал и, пнув ее ногой, обутый в отороченную мехом туфлю, приказал успокоиться. Конечно, она не понимала горианский, однако интонации и нетерпение были достаточно ясными, чтобы исключить необходимость перевода. Она перестала стенать, но все еще всхлипывала и дрожала. Камчак снял со стены бич для рабов и приблизился к ней, но, очевидно раздумав, вернул бич на прежнее место. Меня удивило, что он не воспользовался им, и заинтересовало, почему. Впрочем, я был рад тому, что он ее не ударил, поскольку иначе мне пришлось бы вмешаться. Я попытался поговорить с Камчаком, объяснить, что нынешнее состояние девушки вполне соответствовало пережитому ей шоку, тотальному изменению в жизни. Сначала обнаружить себя одиноко стоящей посреди прерий, потом тачаки, плен, фургоны, сирик, допрос, угроза расправы, да и сам недоступный пока еще ее пониманию факт – стать рабыней собственностью. Я пытался объяснить Камчаку, что ее старый мир не подготовил девушку к таким вещам, поскольку рабства в том мире не существует. Камчак слушал меня, не перебив ни разу. Затем поднялся, достал из сундука кубок, наполнил его янтарной жидкостью и высыпал в нее темный голубоватый порошок. Приподняв рукой голову Элизабет Кардауэлл, он поднес к ее губам напиток. В глазах ее стоял страх, но она выпила и в считанные секунды заснула. Раз или два в ту ночь, к неудовольствию Камчака и прогоняя мой сон, она вскрикивала, дергая цепи, но оба раза мы обнаружили, что она так и не проснула. Я полагал, что утром Камчак пошлет за тачакским кузнецом, чтобы поставить клеймо на Элизабет, которую он прозвал своей маленькой дикаркой. Клеймо тачакского раба не похоже на клеймо, используемое в городах, которое для девушек является изображением первой буквы слова «киджера». Клеймо тачаков – знак четырех рогов боска, такой же, как и на их знамени. Клеймо из четырех рогов босков, расположенных таким образом, что они немного напоминают букву «х», имеет размер около 1,5-2 дюймов. Конечно же, клеймо четырех рогов используется и для того, чтобы метить тачакских босков. Но там оно много больше и образует грубый квадрат со стороной 6 дюймов. Вполне возможно, что вслед за клеймением тачак пожелает вдеть Элизабет в нос тонкое кольцо, подобное тем, какие носят все тачакские женщины, будь то свободные женщины или рабыни. После этого останется только нацепить на Элизабет Кардауэлл тарианский ошейник с гравировкой и обрядить ее в киджер. Пробудившись поутру, я обнаружил укутанную в шкуру красного ларла Элизабет, сидящей, прислонясь к одному из шестов, поддерживающих шкуру фургона. «Я хочу есть», — она посмотрела на меня, и глаза ее были сонными и красными. Мое сердце радостно подпрыгнуло. Девочка оказалась сильнее, чем я предполагал. Я был несказанно рад. На помосте катая тачака, я боялся, что она не сможет выжить, поскольку слишком слаба для сурового мира гор. Я беспокоился, что шок, вызванный ее внезапным перемещением между мирами, в дополнение к обращению в рабыню, может смутить ее разум, перемешать ее чувства и таким образом лишить ее ценности в глазах тачаков, которые, в свою очередь, могут попросту скормить ее Каили или Слином. Теперь я мог быть спокоен. Элизабет Кардавал сильна. Она не сойдет с ума, она обречена на жизнь. «Твой господин – камчак из племени тачаков», – сказал я. «Сначала поест он, а потом, если решит, накормит и тебя». Она вновь прислонилась к шесту. «Хорошо», – сказала она. Когда проснувшийся камчак выкатился из своих мехов, Элизабет невольно поклонилась ему. Камчак взглянул на меня. «Как себя чувствует маленькая дикарка сегодня?» – спросил он. «Голодна», – сказал я. «Замечательно». Камчак перевел взгляд на прислонившийся к шесту Элизабет, пытающийся скованными руками натянуть на себя повыше полость ларла. Конечно, она отличалась от женщин, которыми он до сих пор владел. И, похоже, камчак никак не мог определиться. Что же с ней теперь делать? Он привык к девушкам, чья культура подготовила их к весьма реальной вероятности рабства. Хотя, может, и не рабство среди тачаков. Горианская девушка, даже свободная, привыкла к рабству как к общественному явлению. Возможно, она даже сама владела одним или более рабами. Она помнит, что она слабее мужчины и какие это может иметь последствия. Она знает, что города могут пасть, а караваны могут быть ограблены. Она знает, что может быть пленена даже в собственных покоях достаточно сильным воином. Связана и унесена из своего родного города на спине Тарна. Она знакома с обязанностями рабов, и если она и попадет в рабство, в целом она готова к тому, что ее ожидает. Она знает, что ей разрешено, а что нет. Более того, к счастью или к несчастью, горианская девушка обучена тому, что чрезвычайно важно знать – искусство угождать мужчине. Поэтому даже если девушка останется вольной, она все равно учится готовить и подавать вкусные блюда, красиво ходить, уметь держать себя в обществе и следить за своей внешностью, позаботиться о мужчине, знать любовные танцы и так далее. Разумеется, Элизабет Кардавал ничего этого не умела. И пришлось признать, что по всем параметрам она была именно тем, кем считал ее камчак – маленькой дикаркой. Но если быть справедливым, очень хорошенькой маленькой дикаркой. Камчак прищелкнул пальцами и указал на ковер на полу. Элизабет преклонилась перед ним, прижимая к себе меха, и склонила голову к его стопам. Она была рабыней. К моему удивлению, камчак, по причинам, которые он мне не объяснил, не стал обрежать Элизабет Кардавал в Киджер, к большому неудовольствию других рабынь лагеря. Более того, он не стал ее клеймить и вдевать ей в нос тонкое золотое кольцо, как у тачакских женщин, и даже, что уж совсем казалось непостижимым, не надел на нее трианский ошейник. Само собой, он не разрешил ей заплетать или как-либо укладывать волосы. Они должны быть распущены. Но для того, чтобы обозначить ее как рабыню, этого было вполне достаточно. Он разрешил ей разрезать и сшить себе одеяние без рукавов из шкур красного ларла. Шить она почти не умела, и я с удовольствием слушал ее ругательства, когда она, привязанная теперь только за временный ошейник и цепь, приделанную к кольцу, время от времени втыкала костяную иглу себе в палец. Или делал неправильный стежок нитью из жилы. Шов оказывался то слишком плотным и морщил и топорщил мех, то слишком свободным, и в перспективе открыл бы на показ то, что должно было скрываться одеждой. Я сделал неоригинальный вывод, что девушки, подобные Элизабет Кардавал, привыкшие покупать готовую одежду в магазинах земли, были не так искусны в обращении с иглой, как, возможно, бывали искусны в иных заботах, сопряженных с ведением домашнего хозяйства. В умениях, которые, как оказалось, могли пригодиться и в другой необычной ситуации. Наконец, Элизабет закончила шить, и камчак отвязал ее, чтобы она смогла подняться и нарядиться в обнову. К своему удовольствию я отметил, что ее меховое пальто свисает несколько ниже колен. Камчак критически осмотрел этот наряд и, вытащив из-за пояса кайву, обкромсал подол настолько, что он теперь был даже короче, чем то очаровательное желтое платье, в котором Элизабет попала в плен. «Но это была длина кожаных платьев тачакских женщин», – осмелилась протестовать Элизабет. «Я перевел». «Но ты рабыня», – ответил камчак. Я перевел его замечание. Елизабет поникла головой. У нее были красивые стройные ноги. Камчак, мужчина, получал удовольствие от созерцания их. Кроме того, что он был мужчиной, Камчак к тому же был ее господином. Он приобрел девицу, следовательно, мог удовлетворить свое желание. Должен заметить, что я вполне одобрял его действия. Я не был против того, чтобы наблюдать, как очаровательная мисс Кардауэлл передвигается по фургону. Камчак заставил ее пройтись несколько раз туда-сюда по фургону, сделал замечание о ее походке, а затем, к удивлению нас обоих, моему и мисс Кардауэлл, он не сковал ее, но разрешил прогуляться по лагерю без охраны, предупредив только, чтобы она вернулась до наступления темноты, то есть до того, как выпустят сторожевых слинов. Она робко кивнула, улыбнулась и легко соскочила с откинутого борта фургона. Я был рад, что ей предоставили так много свободы. «Она понравилась тебе?» – спросила Камчака. Он ухмыльнулся. «Она всего-навсего маленькая дикарка», – ответил он. Затем посмотрел на меня. «Я хочу Афисы, старик», – заявил Камчак. «Интересно, что это за женщина? Для кочевника Камчак обходился со своей маленькой воровкой рабыней, я бы сказал, весьма мягко. Это не означало, что Елизабет не работала или не получала колотушек. Но в целом, учитывая обычную долю тачакской рабыни, по-моему, с ней обращались неплохо. Могу поведать про то, как однажды, вернувшись с поисков навоза с мешком, заполненным лишь наполовину, Елизабет заявила, что это все, что ей удалось отыскать за день. Камчак, особо не церемонясь, тут же запихнул ее головой в тот самый мешок и завязал его. Освободил он ее на следующее утро, и никогда более Елизабет Кардауэлл не приносила полупустого мешка с кизяком в фургон Камчака. Итак, выседавший на каэле косар приставил копье под подбородок, стоявшей перед ним на коленях девушки. Внезапно он рассмеялся и убрал оружие. Я вздохнул с облегчением. Косар тронул поводья и приблизился к Камчаку. «Сколько ты хочешь за свою очаровательную маленькую варварку?» – спросил он. «Она не для продажи», — ответил Камчак. «Тогда, может быть, пари?» — наставил всадник. Его звали Альбрехт, и коль снова он был косаром, то в любых соревнованиях он выступал против нас с Камчаком. Мое сердце бешено застучало. Глаза Камчака вспыхнули. Он был тачаком. «На что?» — кратко поинтересовался он. «На результат состязания», — сказал Альбрехт. И указал на двух принадлежавших ему девушек, кутающихся в меха слева от нас. «Твоя против этих двоих». Эти девушки были обе из Тарии. Обе были прелестны и обе, без сомнения, искусны в потакании прихотям воинов народов фургон. Конрад, услышав предложение Альбрехта, насмешливо фыркнул. «Нет», — крикнул Альбрехт, — «я серьезно». «По рукам», — ухмыльнулся Камчак. За нами наблюдали несколько детей, мужчин и рабынь. Как только Камчак согласился на предложение Альбрехта, дети и рабыни моментально исчезли. Не успели мы и глазом моргнуть, как они уже показались меж фургонов, радостно крича: «Состязание! Состязание!» Скоро, к моему неудовольствию, значительное число тачаков, женщин, мужчин и их рабов, уже толпились около расчищенного под состязание участка. Условия ставок определились довольно быстро. В толпе, кроме тачаков и их рабов, было несколько косаров, один или два воина-паровачи и даже один из катаев. Даже рабыни в толпе выглядели как равные прочим. Через минуту ставки были уже сделаны. Тачаки не отличались в этом от большинства горианских жителей. Здесь все обожали пари. Ни для кого не было тайны, что тачак мог поставить все свое стадо босков на результат одного забега каэлу. Целая дюжина рабынь могла поменять господина из-за какой-нибудь мелочи типа направления, в котором полетит или не полетит та или иная птица, или из-за неугаданного числа семечек в таспите. Обе девушки Альбрехта стояли в стороне, глаза их сияли. Они старались вести себя скромно и не смеяться. Некоторые рабыни из толпы смотрели на них с плохо скрываемой завистью. Для девушки стоять в качестве ставки в тачакских состязаниях – большая честь. К моему удивлению, Елизабет Кардауэлл тоже, казалось, радовал такой поворот событий, хотя я с трудом мог понять почему. Она подошла ко мне и, пристав на цыпочки в своих меховых сапожках, взялась за стремя. «Ты выиграешь», — шепнула она, сверкнув глазами. Мне бы ее уверенность. Я был вторым всадником после Камчака, как и Альбрехт был вторым после Конрада у Гассаров. Быть первым всадником – большая честь. Стать первым всадником может любой. Все зависит от искусства владения оружием, ловкости и силы. В общем, нетрудно понять, что первый всадник – наиболее опытный и искусный воин. Я довольно искренне возблагодарил судьбу за то, что она дала мне возможность, свободно от охраны стад, время изучить с Камчаком все виды тачакского оружия и вдоволь напрактиковаться в столь важном для воина искусстве, как искусство владения любым оружием. Камчак был прекрасным наставником. Нередко часами до самой темноты он разъяснял мне все тонкости обращения с такими суровыми, но нежно любимыми им игрушками, как копье, кайва и бола. Я также обучился бросать ласы и пользоваться тачакским луком, легким, коротким в сравнении с обычным горианским луком, или арбалетом, но не менее грозным оружием, предназначенным для стрельбы с седла и потому обладающим большей убойной силой при использовании с близкого расстояния. А особенности его позволили тачакам выработать особую тактику ведения боя, когда стрелы посылались с небольшого расстояния, но непрерывно, одна за другой, сплошным потоком. Но более всего, пожалуй, мне понравился хорошо сбалансированный седельный нож – кайва. Примерно с фут длиной, с обоюдоострым лезвием, он скорее напоминал массивный пиратский кинжал со старинных гравюр Гюстава Доре. Признаюсь не без гордости, что приобрел неплохой навык в его использовании. Со 100 шагов я безошибочно попадал в подброшенный таспит. Из тех же 100 шагов мог без труда проткнуть дисковидную мишень из шкуры боска 4 дюймов в диаметре, укрепленную на двух воткнутых кверху острым копьях. Камчак, если верить ему, был доволен моими успехами. Я, разумеется, был тоже вполне доволен своими успехами. Да, со вздохом подумал я, приобрел я какие-либо навыки во владении сим грозным оружием или нет, покажет сегодняшний день. И на месте Элизабет я бы так не радовался. Соревнования обещали быть захватывающими. В какой-то момент в толпе я заметил смуглое красивое лицо Хирены, девушки из первого фургона. Я помнил ее по первому дню, проведенному мной в лагере тачаков, когда на полном скаку, вылетев из-за повозок верхом на Каэле, она едва не сбила нас с Камчаком. Она и сегодня возвышалась над всеми, выседая в седле Каэлы. Хирена была очень привлекательной и норовистой девушкой с прекрасными черными глазами, сияющим на смуглом, лучившемся здоровьем лице, и даже тонкое золотое, продетое в нос кольцо, ничуть не умоляло, а лишь подчеркивало ее явную, хоть и несколько вызывающую красоту. Она, как и другие подобные девушки, с детства была всеобщей любимицей, а следовательно, чуть повзрослев, превратилась в безнадежно испорченную безоговорочным потаканием всем своим прихотям и капризам красавицу. В приватной беседе Камчак однажды пояснил мне, что подобные девушки столь не похожи на прочих тачакских женщин, что служат ставками в играх войны любви. «Тарианские воины», — сказал он мне, — «наслаждаются такими женщинами, дикими девушками народа фургона». Толпа зашумела, и в давке к стремени городской красавицы прижали светловолосого, голубоглазого юношу, чье нежное лицо не было отмечено традиционными тачакскими шрамами. Хирена злобно зашипела и дважды наотмашь ударила его кожной плетью. На шее юноши проступила кровь. «Раб!» – презрительно процедила Хирена. Он гневно сверкнул очами. «Я не раб, я тачак!» «Раб, да еще дрянной!» – оскорбительно рассмеялась она. «Клянусь, под своими мехами ты носишь кес!» «Я тачак!» – едва сдерживая гнев, повторил юноша и отвернулся. Камчак рассказывал мне об этом молодом человеке. Среди тачаков он числился кем-то вроде недочеловека. За посильную помощь в заботах о стаде он получал свой кусок мяса из общего котла. И этим и жил.